Держать удар. Глава 1. Спокойней, Толя, ничего страшного не случилось. Раз этот митинг разрешили, значит, есть идея у руководства, успокаивал меня Валерий Ильич Лукарь, полковник КГБ и папа моей одноклассницы Ленки. Та сидела рядом и круглыми глазами с длинными ресницами наблюдала за невиданным ранее зрелищем, с ее папой спорит. Причем, не выбирая слов. Да, слов я не выбирал. В тот момент мне было похер на них, и дело не в 200 граммах отличного армянского коньяка, что плескались внутри меня, вернее, не только в них. Вчера 23 августа в парке Вингис в Вильнюсе в день годовщины заключения пакта Молотова-Риббентропа состоялся митинг, организатором которого выступило новое общественное движение «Союзис». В митинге участвовало, да, дох я народу пришло, опять не хочу подбирать слова, и ведь знали, знали заранее, что будет много людей, и повестку митинга знали, и одобрили, что мешало запретить мероприятие. Вон в Москве запретили митинг по поводу ввода войск в Чехословакию, возмущенно вопрошал я. В Москве митинг все-таки состоялся, поправил меня Лукарь. Я знаю, но не таких масштабов сборище было, да и не меньше сотни митингующих задержали, каждый из которых теперь на карандаше. Так и было. Митинг в столице, куда пришло не больше 1500 тупоголовой молодежи, и митинг в Риге с 200 тысяч – две большие разницы. Страшно не это, а прикрытие этого сборища местным КГБ. По крайней мере, так мне Власов сказал сегодня. К тому же в Москве уже создали ОМОН, а в Риге, спокойной и благочинной, еще нет. ОМОНовцы 21 го в Москве действовали, по моему мнению, на троечку работали неумело и без мысли, еще некоторые из них умудрились и серьезно травмироваться. Часть митингующей толпы тупо ушла на другое место, но митинг состоялся, и цели своей достиг. Ты пойми, я человек приказа, как и мои коллеги, пытается оправдаться Лукарь. Знаешь, что это такое? Конечно, знаю. Действуй по приказу, а преступный он или нет, вам не важно. Как может партия отдавать преступные приказы? Уже злится Лукарь-старший. Не тебе судить об этом, мал еще, 20 лет всего. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Процитировал я строчки из песни Высоцкого, и это было перебором. Фраза, сказанная от лица немецкого солдата группы «Центр», вывела полковника из себя. «Я тебе сейчас башку оторву», — озлобился он. «Папа», — бросилась на мою защиту Ленка. «Оторвешь голову, я ним уйду, он мой друг и гость». Это было правдой. Мы сидим вчетвером на кухне у Лукарей. «Кто четвертый?» «Да, Илюха». «Но тот, по большей части, помалкивает». «Тебе тоже оторвать?» «Давно по заднице не получала». Полковник не учел, что рядом с ним сидят не только спокойный, как удав, и язвительный, как Хаджа Насреддин, я, но и грозный Илюха, который за Ленку. «Мою невесту не трогайте, Валерий Ильич, раньше надо было воспитывать, теперь я сам». Могучий десантник сжал кисть полковника КГБ в стальной захват. «Лену бить не дам». «Ну, хоть Илью-то ударить можно?» – устало спросил Валерий Ильич у дочери. «Нет», – вскочила Ленка, и глаза ее нехорошо заблестели. «Такой она бывает редко, но всем я бы рекомендовал прикинуться ветошью в этот момент и не отсвечивать. Я смотрю, что только отца твоего можно трогать», – недовольно посетовал Лукарь. «За Толю я в огонь и в воду, а Илья мой любимый, я жить без него не буду». Полкан озадаченно уставился на дочь. «А я ведь в какой-то момент списал тебя, доча. Думал, пустой человек растет, а у тебя и друзья есть, и любимый. И за тебя вступились, несмотря на чины и возраст. Эх, счастливый я отец, Толя. Бляха-муха, рюмки пустые, давай выпьем». Помолчав некоторое время, выдал Лукарь. «Хозяин дома сам налил мне и себе, ведь пьем сегодня только мы вдвоем. Илье не позволила этого делать Ленка». И сейчас два трезвых ребенка в изумлении смотрят на якобы счастливого мужика в чинах и годах, не понимая, в чем счастье-то. «Давайте, чтобы все хорошо у них было», — поддержал тостом порыв не только сурового ктшника, но и заботливого отца. «Я, Лукаря я понимаю хорошо, сам отец, хоть и в прошлом, тьфу, в будущем, да неважно. Знать, что твой ребенок под защитой друзей и сам, то есть сама, чего-то для них делать хочет, а значит, и жизнь будет у нее проще, а значит, и отцу спокойнее. Но молодежи понять трудно, что главное, а что так, проходящее, вроде нашего спора. Илья, впрочем, тоже зацвел как маг, ведь Ленка его не часто называет любимым, при мне так вообще в первый раз, сидит словно блаженный с идиотской улыбкой на лице. Пошел 5-й год уже, как я попал в прошлое и вроде не собирался страну спасать, но смотреть на происходящее спокойно не могу, вот и психую иной раз. Уже на балконе мы с главой семейства продолжили наш разговор. Лукарь иногда курил, причем, судя по пепельнице на кухне, делал это в помещении, но тут надо было выйти, чтобы дети не слышали наш весьма откровенный разговор. Да и на улице необыкновенно хорошо тепло, но не жарко. Сибирь она такая, лето здесь приятное, милосердное. У нас в Ростове жестче солнце палит в это время. Че им не хватает, возмущался я. Живут как у Христа за пазухой, промышленность им развили, море рядом, продуктами снабжают на зависть другим советским республикам. Линкин батя пыхнул папироской и, подумав немного, произнес: говорил я на эту тему с одним тамошним коллегой, весной еще, много чего им не нравится. Например, ты говоришь, промышленность, а она сильно портит окружающую среду, прибалтийские республики-то маленькие. Неман, эта река там у них такая, сильно загрязнен, да и сама промышленность, им дали те производства, которых они не просили. Вот точно не помню, но вроде всего 14 млн в Литве остается из 450 млн прибыли от всех союзных предприятий. Это около 3%. Ну так есть же выход вывести заводы оттуда. Сразу станет экология лучше. Странные у них претензии, подумав, сказал то, что думаю, я. Хотя, опять же, денег будет еще меньше. Как им угодить? Сильно под, подкол, заржал полковник. Там еще миграция заметная для них, жалуются, что квартиры приезжим выделяются быстрее, выделяют нуждающимся, а те, кто там живет, уже что-то имеют. Причем, когда кого-то приглашают из редких и востребованных специалистов, то, в том числе, и жильем заманивают. У нас ведь так везде делается. А миграция, что, вообще границу закрыть предлагают? Пытаюсь разобраться я. И границу закрыть требуют, и право голоса дать только тем, кто там на 40 и краткое год жил. Не вру. Яковлев дней 10 назад был в Литве, ему об этом один представитель интеллигенции так и заявил. Что уже, изумился я, припоминая порядок событий и то, что Прибалтика отвалится первой. Почему уже, не понял меня Лукарь. Они хотят сами все решать, ага, а потом вступит в НАТО, запретят говорить людям на их родном русском языке, и признают негражданами тех, кого на 40 и краткое год не было в стране, пробормотал я. Ну, кто им в НАТО позволит, усмехнулся полковник, а кто не позволит, если они сами все решать будут, перебил я. Полковник замолчал. Че, думаешь, дальше хуже будет, уже серьезно и вполне трезво спросил он меня. Не знаю, мне 20 лет всего, в голове ветер, сами понимаете, вскрываться перед полканом я не намерен. Тогда идем на кухню, бог даст, поживем еще, мне внуков охота понянчить. Да, получили мы в Риге по мордасам, так злее будем. Держать удар, Толя. На следующий день я лечу в Хабаровск на сборы и акклиматизацию перед Олимпийскими играми. Федерация бокса все переиграла, и вместо Владика нам теперь предстоит подготовка в другом городе. Сижу в аэропорту в Красноярске, жду, когда объявит мой рейс, и релаксирую. Событий за лето случилось много, но не все из них важные. Я перевелся в педагогический институт, причем без потери курса. Да сдам все постепенно. Отлично прошел и день города, с размахом и на невиданном ранее уровне. И дело не в концертах столичных звезд и костюмированном параде. Я постарался привлечь к организаторской работе как можно больше людей. А когда ты сам что-то делаешь, то и отношение к результату другое. И это соучастие во всеобщей подготовке к празднику понравилось народу больше всего. Отзывы были сплошь восторженные, и в прессе, и среди обывателей. А уж как Шинин остался доволен. Наш МЖК вышел на финишную прямую, скоро уже дома сдавать будем, после Олимпиады. Моя квартира готова полностью, можно там и жить, вода есть, свет есть. Но лифт, новый, сломался, а этаж у меня последний. Я хоть и спортсмен, но ходить пешкодралом лень. Так что, некоторое время еще поживу в Николаевке, но хозяйку уже предупредил, что планирую съехать. А пока я в отъезде, там будут жить Илья с Ленкой. У них, так сказать, репетиция будущей семейной жизни. Машину отцу доставили, причем ни одной серьезной поломки за весь весьма некороткий путь не случилось. Даже гордость взяла за отечественный автопром. Из важного вроде все. Хотя нет, няма теперь живет в вольере не одна, а с кастрированным крошем. А как я еще мог назвать забавного ушастика, презентованного мне соседкой? Мой тренер по боксу, Леонидович, сделать ничего не смог, в состав сборной его не включили. Лечу в самолете вместе с борцом-вольником Карамчаковым Сергеем. Он чемпион СССР, призер чемпионата мира прошлого года, обладатель Кубка мира. Спокойный парень, вроде хакас по национальности, но только что его назвали хачиком. Некультурная тощая тетка с изможденным и усталым мужем и дочкой лет 10 была недовольна возникшим препятствием на своем пути в лице этого спортсмена наилегчайшего веса. Я думал, оскорбится парень, но Серега что-то буркнул по-своему и пояснил мне. Даже обругать нормально не могут. Хач — это по-армянски крест, а хачик, наверное, крестик. С учетом осознания христианства как важнейшей составляющей армянской нации, вряд ли этим можно по-настоящему оскорбить армянина, а уже тюрка, вроде меня, вообще глупо. Выдал он это негромко, но так, чтобы хамка, севшая позади нас, услышала. А ты знаешь, что христианство стало государственной религией впервые именно в Армении? Даже в Византии это случилось на 12 лет позже, поддержал беседу на религиозную тему я. Короче, весь полет мы демонстрировали интеллектуальное превосходство над окружающими, обсуждая исторические события, и расстались с моим земляком, ведь Хакасия еще входит в состав Красноярского края, друзьями. Отличный парень, надо будет сходить поболеть за него на соревнованиях, а то, что он будет бороться за медали, факт, ведь подготовку спортсмен прошел в знаменитой школе Мендиашвили, хоть и у другого тренера. В аэропорт у нас встретили и отвезли в гостиницу. Жить я буду с Цзю, о чем заранее похлопотал. Да сбрей ты эти усы позорные, приветствую я друга. Но усиками своими Костя гордится, по его мнению, они делают его солиднее. У парня, кстати, днюха во время Олимпиады случится, 19 сентября. Я и подарок по этому поводу заранее приготовил. Знаешь, кто у нас по соседству живет? Заговорщицки спросил кореец. Волейболистки наши. Глава 2. Это из Уралочки, те, с которыми мы. Припомнил я факты из своего прошлого. Что, и Юлька, и Валя тут? Да, обе. Сегодня вечером в ресторан идем. У тебя есть что-нибудь приличное, кроме майки этой и джинсов? Поставил меня перед фактом друг. Разумеется, у меня с собой было, но показаться старым знакомым пришлось не в костюме, а в форме сборной СССР. Причем совершенно случайно. Дело в том, что волейболистки занимались в том же зале, что и мы. Вообще, подопечным Карполя выделили под тренировки спорткомплекс окружного дома офицеров Советской армии, АДАС, а мы занимались в спортзале «Динамо». Но с утра у офицеров прорвало трубу, и вот вся наша замечательная женская сборная по волейболу перед нами. Ах, как Валя красиво падает животиком на пол, так и не оставив мяча. Потом, досадуя на себя, встает, поднимая сначала попу вверх. Ух, воспоминания нахлынули. Вовремя и перерыв у девочек случился, и парочка красоток направляется в нашу сторону. Ничего себе, как ты вырос, уже с меня ростом, удивляется Валя. На ее голове шапка черных волос, но эта прическа совсем ей не идет. Немного спасает ситуацию стильная налобная повязка ободок. Но Валя молода, фигуриста и очень энергична, а сейчас и приобняла меня, прижавшись так, что мне в некоторых местах неудобно стало. Еще и смотрит все на нас, а я тут с готовым оружием наперевес. Срочно надо логарифм посчитать в уме, а Валю пока от себя не отпускать. Юлька тискает Цзю. Она по-прежнему заметно выше моего друга. Цзю, штыба, по кругу. Зычно кричит один из тренеров. Что ж, надо и в самом деле на разминку. Напоследок получаю шлепок по заднице от Вали. Улыбка сама расцвела на моей физиономии. Штыба, что с тобой? Тренер твой совсем из ума выжил? Возмутился Копцев в конце тренировки. А вот сейчас не понял. Причем тут Игорь Леонидович мой, ты, Толя, сейчас на пике формы. Сегодня по груши так лупил, что, увидь это твои соперники, снялись бы с боя. А должен на пик выйти через 3 недели. Зачем так напрягаешься? Работал по графику, что вы составили, без напряга. И прибавить, если надо, могу, не принимаю претензий я. Может показаться, что я выделываюсь перед волейболистками, но это не так, вообще их выкинул из головы, до вечера, и реально работал не в полную силу. Ох вы, мускулы мои стальные, мышцы крепкие, спины. После этой небольшой тренировки, где руководство знакомилось с нашей физической формой и вкусного обеда, самое время зайти в гости к соседкам. Мне пришлось гладить костюм, не доверяя гостиничным услугам, а Костя побежал за цветами. Еще перед этим и поучал меня, мол, первое дело для женщин цветы. Я лишь иронично усмехнулся на его мудрость. Тут все индивидуально, и я, надеюсь, знаю, что нужно Валичке. Пойти посмотреть, что там и как у девочек. Кстати, может, ну его, костюм этот, и я, как и был в майке без рукавки, иду в комнату через коридор напротив. Пожалуй, Костина там у девчонок на ночь оставлю, а Вальку в нашу комнату приглашу. У меня с собой и вино есть, и шоколад. От мечтаний на тему будущей волшебной ночи меня отвлек парень, выходящий из комнаты наших волейболисток. Он сразу вызвал чувство зависти, мне обычно не свойственное. Был он высок, накачан, голубоглазый блондинист, и вообще писаный красавец. Проходящая мимо женщина лет 30 даже оглянулась на него, хоть и шла с мужем. Но и это было не страшно, а вот то, что за ним следом вышла Валентина, меня огорчило и настроило против этого Аполлона. Была она в коротком облегающем платье, выгодно подчеркивающем все достоинства ее молодого спортивного тела, и сразу взяла под руку красавца. «О, Толя, знакомься, это Виктор, он гребец на каное», ничуть не смутившись, представила парня она, «еще и чемпион будущий, наверное, ведь наше каное сейчас на подъеме», неприязненно подумал я, но руку пожал. «Ну что, идем?» Уже в комнате торопил меня Цзю, вернувшийся, с чахлыми гвоздиками. «Ну, не идиот, розы надо брать в таком случае, и не мелочиться с количеством. Вижу, теорию Кости рассказали, а с практикой не очень. Я передумал. Просто, секс он для женщин в период соревнований полезен, а для мужиков, наоборот, лучше целибат». Сделал я хорошую мину, не желая рассказывать о том, что у моей пассии нашелся кто-то лучше меня. Да и не факт, что он лучше я, а вого какой жеребец, или игого, и так верно. Но у Кости тоже, как и у меня с Валей, в этот вечер ничего не выгорело. Может, сказались идиотские гвоздики или замена ресторана прогулкой по набережной. Ночевал я один, Костя пришел только под утро, и его грустная мордашка без слов сказала, что парню ничего не обломилось с Юлькой. Зато я утром почувствовал себя человеком, принявшим правильное решение, вернее, принявшим ситуацию, как она есть. Костя откровенно спал на ходу, а я был бодр и энергичен. Впрочем, моему другу никто и слова не сказал, все решили, что парень еще не прошел акклиматизацию. Жук он хитрый, все ему с рук сходит. Я вот отжался сейчас не полста раз, а 43. Думал, не считает никто, а заметили. Но физику спортсмену ставить за 3 недели до Олимпиады поздно уже. Что выросло, то выросло. Обязательная релаксация в виде гимнастики в конце тренировки и душ. Кроме душевых, тут и парилка имеется. Не удержался, заскочил. Жаль, камин электрический, и парку не поддашь. Зато новье все и лавки, и сантехника. А неплохой ремонт в местном спортзале «Динамо». «Слышь, как там тебя, Толя?» — окликнул меня чей-то незнакомый голос, как раз когда я хотел нагнуться за мылом. Пришлось в присядку оглянуться. «Опа! Красавчик давешний, и чё ему надо?» Причем не один, а в компании 4 парней. Те хоть и не смотрят в мою сторону, но явно с Витькой вместе. «Слышу, говори, что хотел, я не грублю», но в голос подпустил льдинку. «Поговорить надо». Мой подошедший собеседник так же, как и я, бесстыдно гол, и я невольно отметил, что не во всем он меня превосходит. Вроде ничего такого, а настроение стало лучше. «Что хотел, Витек? Надеюсь, не спинку потереть надо?» Широко улыбаюсь парню. «Хотел спросить, где такую майку взять, как у тебя?» Я готов был, кажется, ко всему, и к удару по морде в том числе, но вопрос Витька выбил меня из седла, и я ответил честно. «С Че Геварой, да кооператоры делают у нас в городе. Как бы достать такую? Я заплачу». Загорелся парень. «Заходи вечерком, у меня есть еще одна майка, только с надписью. Я тебе задарю. Не носил, честное слово. Только бы налезла она на тебя, обещаю я. Зачем дарить? Я куплю, деньги есть. Сколько она стоит? Не помню, я у этих ребят сразу рублей на 700 шмоток набрал. И, что характерно, не вру. Я не экономлю, и на мне, наверное, наживаются, но 3 видеосалона приносят кучу бабла. Да, 3. Сашка, уже директор в новом салоне, вот и пригодился мой подарочный видик, в Николаевке, точнее на улице Красной Армии. Хорошее место, недалеко много новых многоэтажек, и народу здесь живет прилично. Правда, салонов сейчас прибавилось, и выхлоп уже не тот, но в месяц падает с каждой точки 1000 по 3,5, а то и 4, чистыми. Итого, если учесть, что потерявшая мое доверие Зойка имеет 30% от доходов, А новый хозяин салона Сашка вообще 20, мне за июль на карман упало 700. Но, повторюсь, доходы падают. Это в 87-м видеосалон был редкостью, а к осени 88-го. Но я не парюсь, что эти салоны. Так, детская забава. Вот скоро начнем работать по-серьезному. С немцами для начала, и не из ГДР, а из ФРГ. Будем продавать им окна из алюминия и пластика. Ну, а салоны, тут тоже есть задумка. Осенью в них вместо телевизоров планируем поставить проекторы. Уже скинулись с девочками и забашляли перекупам. Так что, майку я и подарить мог, но выглядело бы это странно. Поэтому я запросил тридцатник. Вроде она столько и стоила. Отличная вещь. Окраска не облезет при стирке. Щупал майку Виктор уже у нас в комнате. Всю ли я тоже куплю что-нибудь такое? Сзю смотрел на моего нового знакомого с завистью. С его ростом моя майка ему точно будет велика, а купить в подарок для Кости меньшего размера я не догадался. Я свою стирал. Как видишь, не выцвела. А всю ли такую майку ты не найдешь? Это же Че Гевара. Первый враг для капиталистов. Снизошел до ответа я. Давай примерю. Решился гребец и быстро снял свою рубашку. Стук в дверь. Открыто. Успел крикнуть Костя. И в комнату зашла Валентина. «Вы чего тут делаете?» Опешила она от вида полуголых своих любовников, бывшего и нынешнего. «Чего? Я вообще гостей не ждал. Собирался переодеться для вечернего мациона по Хабаровску. Фарцую». Хитро подмигнул я. «А, понятно», — сказала доверчивая волейболистка и озабоченно добавила. «Мальчики, Юлька пропала. С чего ты решила?» — недоумевает Костя. «Я через час в кино с ней иду. Это, в общем, она пошла в гости. Ну, мы тут познакомились с одними», — Валюха покраснела, — «так вот, я ушла, а она осталась. А сейчас прихожу за ней, парни бухие, Юльки нет. Где? Не говорят, еще и смеются надо мной, и руки тянут. Никого не убила?» — пошутил я. «Да я пару затрещин дала всего, но Юлька бы домой пошла, она в кино собиралась». Решительная обычно Валентина сейчас выглядит растерянной. «Давай сходим. Они в гостинице живут?» — резво подорвался Костя. «Нет, но их дом тут рядом на набережной. Я с тобой, бро», — говорю я и, оборачиваясь к Виктору, спрашиваю. «Ну что, берешь?» «Беру, только я к себе в комнату сбегаю за деньгами», — соглашается парень. «Да потом, идем, пока эти черти не свалили», — тороплю я. Дом на улице Калинина недалеко от нас был панельной семиэтажкой, что по количеству этажей редкость для СССР. Зато в нем имелся лифт. И я доехал на четвертый этаж одновременно с прибежавшим по лестнице Сзю. Даже не запыхался, здоровый черт. Валя от нас не сильно отстала, и вот мы уже стучим в дверь. За ней шумно, ясно гулянка идет, и нас не слышит. «Чего вы туда поперлись?» — неприязненно спросил я у Вали. «Ты папа, что ли, мой?» — огрызнулась в ответ та. Сзю ничего не говорил, а долбил ногой по обшитой кожзамом двери. «Кто?» — наконец раздался голос за дверью, и моргнул глазок. Перед глазком стояла Валя, а мы трое благоразумно спрятались из виду ока Саурона. «А, это ты? Передумала? Ну, заходи». Парень, открывший дверь, был не так уж и пьян, а по голосу вообще трезвый. Глава 3. Вот интересно, я со своими связями в МВД в последнее время никого не задираю. Нет, ко мне, конечно, и сами не лезут, легкой добычей я не выгляжу. Но и я конфликтные ситуации решать стараюсь без применения физической силы и без напряга своих связей. А вот у Сзю такой заморочки в голове нет. Бдыщ. Удар по корпусу открывшего дверь обеспечил доступ Косте. Ну, и нам, в квартиру. Нет, чтобы потолкаться, покричать друг на друга, мол, а ты кто такой? С улыбкой шучу про себя я, заходя в просторный зал. Два новых дивана, стоящих у стенки под углом 90 градусов друг к другу. Стол полированный, уставленный посудой и закусками, лакированный комод, телевизор на ножках и палас на полу. Я даже чуть было не разулся, перед тем как по нему идти, чай не в Америках живем. Но было уже поздно, впереди нас шел злой Костян и отвешивал люлей тем, кто попадался под руку. Несмотря на то, что в комнате было человек 7 парней и 3 девахи, никто моему другу не возражал и в драку не лез. Мы с Виктором шли за Костей, и вид у нас был недобрый. У меня уж точно. Я сразу усмотрел непорядок в одежде у одной из девушек, самой красивой тут, и красные заплаканные глаза той, а значит, я не я, но больно кому-то сейчас будет. Возможно, всем. «Где Юля?» — насупившись, спросил Костян. «Там», — кивнул, зажимая разбитый нос пальцами, парень, которого Цзю отоварил последним. В этом проходном зале было две двери, На одну он и показал. Костя рванул туда, а я решил разобраться, что тут вообще происходит. Гуляем группой перед предстоящей поездкой на картошку. Да никто меня не обидел, я с мамой поругалась, ошарашенно пояснила девушка с красными глазами. Ты не бойся, скажи как есть, я его прямо сейчас урою, обещаю я. Да все хорошо у нас было. Пока вы не пришли, обозлилась недоспасенная милашка. Юлька сидит там с козлом каким-то. С удивленной мордой вышел Сзю из смежной комнаты. Что за дела у вас тут? Вписка у них, буркнул я, обогащая местных новым жаргоном из будущего. А чего вы врали, что нет ее тут? Ответа, разумеется, не последовало. Вот коза, обозлилась и валя и направилась в покинутое костей помещение, откуда сразу же послышались голоса на повышенных тонах. Пойдем, Талиныч, бабы эти сами не знают, чего хотят, потянул меня за руку друг. Ну, извиняйте, если что не так, развел руками я на прощание. Козлы московские. Пришли, морду набили и ушли. Услышал я уже в спину ворчание красотки. Почему это мы московские? Возмутился Костя. Да забей. Вчера ты ее, сегодня другой. Или ты жениться на ней планировал? Успокаиваю я расстроенного Костю. Нет, конечно, мне вообще с бабами не везет. Вздохнул тот. Все будет у тебя, и жена, и сын боксер. Да, перед самым моим попаданием, был бой Тима Цзю с каким-то хреном за титул чемпиона Азии. И Цзю-младший победил. Надо аккуратнее знакомить моего друга с девками. Пусть все идет так, как должно быть. Эту часть прошлого я менять не хочу. А вот насчет Прибалтики подумал бы, но совершенно нет фактов в памяти о будущих событиях. Есть только общее понимание ситуации, а детали из головы вылетели напрочь. Ну, и не хочется мне жить с ними в одной стране. Чего уж, да, там много русских, которых будут потом гнобить всеми способами. Будут и чествования эсэсовцев. Но по поводу первых они сами в первых рядах мчались за независимостью, так что кушайте, не обляпайтесь. По поводу вторых, даже Израиль, который, вроде, и должен был чтить память погибших евреев во Вторую мировую, был откровенно лоялен к прибалтийской элите. Короче, нет настроения спасать их от отделения. Куртку куплю кожаную, плееры маме что-нибудь, бурчал в ухо Костя, который не озабочен проблемами союзного значения, как я. Потянулись дни, заполненные спортом. Только один раз мы с другом выбрались посмотреть фильм в видеосалоне неподалеку, и я возгордился своими подобными заведениями местной, расположенной в старом автобусе. Мне совсем не понравился. Девочек-волейболисток вернули в свой спортзал дома офицеров, и мы могли пересекаться с изменщицами только в коридоре гостиницы, но не везло. Наступил сентябрь, стайки детей оккупировали город. То там, то тут ходили табунчики ребятни от 7 лет до 16. Вид у них нарядной девочки с бантами и в белых фартучках, и мальчики в синих костюмах. Много цветов, изо всех школьных дворов слышится веселая музыка. У нас проходит по две тренировки в день, утренняя уже была, и сейчас есть часика три погулять по городу. Вечером нас из гостиницы не выпускают. Нет, уйти-то можно. И даже никакого наказания нам за это не грозит, но мозг вынесут. Дяденька, помогите. Слышу я обращение, которое не слышал по отношению к себе уже несколько лет. Оглядываюсь, пигалица лет 7, возможно, первоклассница, так как в школьной форме и с ранцем за спиной. Смотрит на меня с надеждой. Что тебе, маленькая? Дядя, а вы сильный? Ну да, наверное. Разговор начинает меня смешить. Я котика поднять не могу. «Вы не поможете?» – вежливо спросила девочка и, схватив меня за руку и не дожидаясь ответа, потащила в парк, около которого я прогуливался. Сделав пару шагов, я тормознул. Ситуация не очень: рослый парень идет в кусты с чужим ребенком за руку. Да, сейчас это не выглядит подозрительно, но мне самому некомфортно. «Это твой котик?» – уточняю я. «Он ничейный?» – я у мальчишек спросила. «Ну, идем же. А зачем его поднимать?» «Ну, ничейный. Пусть и живет сам по себе, не поддаюсь на призывы я. Ф-ф-ф, он болеет, его надо к врачу», — снизошла до объяснения малышка. Не сказать, чтобы я был любителем котиков, больше по душе собаки, дома у меня Снежок есть. Ну, и кролики с недавних пор мне еще нравятся, тут деваться некуда. Однако бесхозную животинку стало заочно жалко, и я позволил провести себя на несколько метров вглубь парка. Ох, батюшки, так это ж не кот, вернее, кот, но дикий. Я маленько разбираюсь в этом, работал в Амурском крае в прошлом. Передо мной сидит амурский лесной кот, сантиметров 70 в длину, а, может, и больше, а значит уже взрослый, вид у него и правда жалкий. «Тебя как звать?» – решил спросить я у девочки. «Маша, надо его к нам домой унести, у меня мама доктор, она вылечит», – рассказывает план действий шустрая малышка. «А меня дядя Толя, ты к этому коту не подходи, он дикий и может поцарапать», – поясняю я ей как взрослый, но зря, не царапается он, я уже пыталась его поднять, он только смотрит грустно, и из глаза слеза. Мурзик его зовут, точно, еще и с глазом что-то у бедолаги, откуда тут эта зверюга неясно, возможно, кто-то дома держал да не уследил, зоопарка вроде в Хабаровске нет, и что мне с ним делать, оставить в лесу, так тут в парке дети, отнести к маме доктору, да ну, бред, мчцов нет, кому звонить, в милицию, скорее всего, надо. Центральный парк культуры и отдыха был в это время довольно популярным местом для развлечений. Аттракционы и торговые точки на каждом углу, и везде по случаю 1 сентября дети. Куча малышни, а тут дикий, хоть и чахлый на вид, зверь в 20 метрах. Еще Машенька это прицепилась. Не переживай, поможем мы Мурзику, осторожно вывожу из лесной зоны новую знакомую. Дядя Толя, а давайте котику мороженое купим, а, и мне, дергает она меня за руку. У него горло заболит, в задумчивости отмазываюсь я, не стыдно, жадный какой, весь в фирме, а 10 копеек сестре на мороженое пожалел, пристыдили меня две молодые мамашки с колясками, он добрый, мы котика спасаем, заступилась за меня Машенька, подскажите, есть тут где телефон-автомат, решаюсь позвонить в милицию я, не хулигань, какой еще лесной кот, пьяный, что ли, дали мне отлуп на другом конце телефонной трубки, звонил я в 02. Так как мелочи в кармане нет совсем, а в милицию без монеты можно. Последние деньги пришлось потратить на пломбир моей защитницы. Чудный ребенок, попыталась отнести лакомство коту, вместо того чтобы самой заточить. Пришлось пообещать позже купить и коту. Но вот менты суки, отшили меня. Так, я знаю где тут УМФТ, надо пройти по Тургенева чуток в сторону речного вокзала. Машенька, а тебе домой не надо? Уточняю я у девчули. Давай я тебя провожу. А потом кота спасать пойду, мне не домой, а к маме на работу надо, вздохнула та, вот по этой улице идти надо же, нам по пути, припоминаю, что видел там больницу, вроде бы, детскую, недалеко от управления, раз совпало, идем вместе, меня уже ограбили на мелочь на пломбир, отняли платок ведь, мама ругать будет, если испачкается свой, и сейчас вовсю раскручивают на пироженку с газировкой, там рядом с больницей есть кулинария. Моя новая знакомая совершенно не обременена ни комплексами, ни страхами. Нормальный советский ребенок. Я и сам такой был, про сраных маньяков и педофилов и не слышал. Может, потому, что не принято было выносить грязь на публику. Бодрым шагом дошли до УМФТ. Внутрь вошли без проблем. Парочка летех лишь скользнула по нам взглядами. Я, может, и мог бы дать им повод для интереса, но моя спутница, Машенька, надежно прикрывала меня от желания докопаться. Менты пока с понятиями. Парень, ну какой кот, пусть живет где хочет. Нам что, делать нечего, и в Москву я не дам звонить. Валите с сестрой отсюда. Облом и тут, дежурный откровенно посылает нас лесом, не понимая причины моего беспокойства. Помогите котику. А-а-а, заголосила моя якобы сестра в голос, когда нас начали выталкивать из помещения. Количество зрителей сразу удесятерилось. Орать Машка могла громко. «Бедные родители», мелькнуло у меня в голове. «Документы ваши предъявите». Подошедший подпол был грузин, серьезен и важен, как сам генсек. Даже важнее смотрится. Я достаю из широких штанин паспорт, партбилет, крайкомовское удостоверение, удостоверение сборника СССР и, бах, пропуск разовый к Власову. Да, там нет фото, но есть имя и фамилия визитера Штыба Анатолий Валерьевич, и к кому идет Власов Александр Владимирович. Его в свое время надо было сдать на вахте при выходе из здания, но выходили мы с министром через внутренний двор, и отдать бумажку не пришлось. Вот сейчас она и пригодилась больше, чем все другие доказательства моей крутизны. Глава 4. Это, обратил местный начальник взор на меня. Да, кивнул я и сразу наябедничал. И ваши люди не дают мне позвонить. А зачем звонить? Что вам надо-то? Подпол мне безоговорочно поверил. Возможно, и остальные мои ксивы намекали на то, что я не хитрый авантюрист. Я подполковник Вернигора, зам начальника УВД города. Я оглядел важного начальника, к который излучал само радушие и желание сделать для меня все невозможное. Мурзику помощь надо. Влезла в процесс переговоров моя малолетняя спутница. Это котик мой. Мурзику, что с ним? Сидит на дереве и прячется от собак, застрял где? Приветливый уже подпал, даже присел на корточки, чтобы быть ближе к просительнице. Он в парке, тут рядом, не ходит совсем, пирожок не ел, и глазик у него плачет. Быстрее меня отреагировала Маша. Мурзик не твой, тащ полковник, повысил я в звании дядю, это лесной амурский кот, я такого в зоопарке видел, опасный зверь, а там дети в парке гуляют. Так, а мы чем можем? Не понял просьбы мужик. Вы ничем не можете, вот я и хочу попросить помощи. Не надо фамилий, можем мы, можем, только что нам с ним делать потом, застрелить, разве что, хотя, я слышал, коты эти не так уж и опасны, если к ним не лезть, неважно, что вы с ним сделаете. Попытался ответить я, но опять включилась сирена Машенька. Не надо застрелить, Останцев, опергруппу на выезд. Эти ребята покажут вам зверя. Обеспечить безопасность граждан. Есть, козырнул какой-то старлей. Разрешите взять из вещдока в клетку, ту, в которой тигра держали браконьеры. Разрешаю. Так, дежурный. Если Анатолий Валерьевич захочет, обеспечить потом ему связь с Москвой. А сейчас прошу в патрульную машину. Хотя, садитесь в мою «Волгу», сам проконтролирую. Ох, хитер жук. Ясное дело, потом мне звонить никуда не надо будет, разве что попросить благодарность объявить. Я, правда, Власова и не собирался пока этой пустяковой просьбой беспокоить. Пока нас не было, а это минут 15-20... Мурзик обзавелся новыми поклонниками, вернее, поклонницами. Две красивые, но это не точно, они пока стоят к нам спиной, и фигуристые девушки, точно не школьного вида, неприлично наклонясь, фотографировали зверя. «Ну-ка, отошли!» — командует подпол, одобрительно скользнув взглядом по пятым точкам фотолюбительниц. «Вы зачем его снимаете? Так потерялся же! Мы хотим хозяина найти! Вот сделаем фотообъявление и на входе в парк повесим», пояснила та, что с фотиком, и обратилась уже ко мне. «Мы журналистки из молодого дальневосточника. А вы правда из сборной? У вас майка с надписью «СССР». Девушки обратили внимание на меня, довольно плотоядно осмотрев. И вторая, без фотоаппарата, даже картинно вздохнула полной грудью, отчего соски под майкой встрепенулись. «Это мой Мурзик. И Толя мой вылезла из-за моей спины Маша. Я его уже нашла первой. Непонятно, кого она нашла, кота или меня». Но отдавать свою добычу первоклашка не желала. «Отошли, журналистки!» — командует старлей Останцев. «Все получилось как нельзя лучше. Меня и подполковника девушки даже потом сфотографировали на фоне котика в клетке. А уж когда узнали, что это дикий зверь, а не домашняя животина, вообще восторгов было немерено. Останцев, который выполнил задание, прошел мимо своей славы, чином не вышел. А наши с подполом, ну и с котом, фото, завтра-послезавтра обещали тиснуть в местной газетке. Толя, а куда Мурзика? Давай к нам домой, теребит меня Маша, поглядывая на кокетливых конкуренток. А лечить? Нет, Маша, надо котика ветеринару показать, а тебя к маме отведу. Я могу отвезти девочку, тащ подполковник. Я ее маму знаю, влез в разговор Останцев, которому хоть и хотелось, но не досталось ни славы, ни женского внимания. А как иначе? Когда рядом такой парень, как Толя, и кто ее мама, удивился мент. Так Варвара Сергеевна, жена нашего прокурора Степанкова Валентина Георгиевича, тихо, прервал Летеху начальник и с уважением посмотрел на меня. Еще бы, такие знакомства. Министр может быть и выше, но он далеко, а местный прокурор, наверняка, может крови попить любому. Черт, я же на тренировку опаздываю, посмотрел я на свои часы, хоть и не золотые, но очень дорогие. Все тоже посмотрели на эту шикарную вещь от швейцарской фирмы Бланпин и оценили. И подполковник, и девушки-журналистки, и даже Останцев, хотя не должен. Зачем я надел дорогой подарок? Да по наитию. Молодой человек, вы нам должны оставить свои контакты. Может, у нас какие вопросы будут. И давайте сделаем еще пару фото, обратились ко мне местные поклонницы. Довезу уж до спорткомплекса. Валяй, фатайся, добродушно махнул рукой подполковник, уже не конкурируя со мной за внимание красавиц. Я сделал пару снимков в обнимку сначала с Леной, потом с Марго, так девушки представились. Останцев, опять облом у парня, терпи, Летеха. Труднее всего было оторвать от себя Машеньку. Сначала она пыталась затащить меня в гости, потом, обнимая за шею, требовательно просила на ухо, чтобы я лично привез Мурзика ей домой. Горячие шептания в ухо от Машеньки меня не проняло. Отдать дикого зверя такой оторве, как она, жалко животинку. На тренировку я не опоздал и отработал с полной отдачей. Даже удостоился похвалы от тренера. «Штыба, это лучшая твоя тренировка пока. Вижу, входишь в форму. Ну и где твой Толя?» Вдруг раздался голос какого-то мужика. Рядом с мужиком стояла, очевидно, жена, стройная блондинка лет 25 в туфельках и чулках. Может, в колготках, но я живо представил, что это чулки. Ну и третьим гостем в нашем спортзале была Машенька. Ба, а дядю-то, отца Машеньки, я знаю, лично не знаком, но на одном мероприятии даже чокался с ним. Это будущий замминистра природных ресурсов уже Российской Федерации, году так в 2005. Не помешал? Прокурор Хабаровского края сразу определил старшего в зале, обратившись к Копцеву. Да пожалуйста, мы уже закончили. А что он натворил? Копцев хоть и разрешил доступ к моему телу, но как старший тренер сборной СССР по боксу не поинтересоваться не мог. Мало ли, может, проблемы у меня какие, а дядька в форме. Анатолий, хотелось бы узнать про кота Мурзика. Вот Маша нас уговорила его взять домой, взяла в руки процесс с переговоров блондинка. Мимо шли на выход парни-сборники, и ни один не смог удержаться от восхищенных взглядов на женщину, впрочем, проигнорированных той. Кота, ах, кота, вы серьезно хотите взять домой зверя? Возможно, дикого, это амурский лесной кот. Сейчас его в ветеринарку повезли, прояснил ситуацию я. Как лесной, это же хищник, откуда он в городе? Возмутился прокурор и уставился на меня, очевидно, требуя доклада. Ну так и я умею, будет он от меня требовать отчета. Это я должен спрашивать с него. Да вот у вас хотел узнать, дикое животное в парке. Если бы не мы с подполковником Вернигорой, об Останцеве я умолчал, прости, Старлей, не почину тебе награды, когда два таких замечательных человека, как я и подпол, руку приложили к спасению жителей Хабаровска, могли быть жертвы. Вообще, они не опасны обычно, если ты не курица, фыркнула мама Маши, но и не приручаются никогда. Если лезть к нему, конечно, подрать может, а так он уходит от людей. Вернигора не склоняется, машинально поправил меня губастый Валентин Георгиевич, сразу поверив мне. Вот от кого такие пухлые губки у Маши. Черт течет, Валя, я тебе поручила дочку встретить со школы. С ноткой истерики запоздала и испугалась за дочь блондинка. Да что с ней будет? Тут идти 5 минут. Сразу стал оправдываться прокурор. Дача, котика взять нельзя. Пап, ну, папа, заорала Машка. Я попробую, но не обещаю. Сдался суровый прокурор под натиском девочки. Давай тогда Толю возьмем, вы мне младшего братика обещали. «Пусть будет старший», – изумила всех мелкая ягоза. От такой простоты засмеялись все, даже Копцев. А я на мгновение даже помечтал о такой мамочке, как Машкина. Ей-богу, я б согласился, но, боюсь, прокурор пристрелит. У Толи свои мама с папой есть, они не отдадут, – привел аргумент умный дядька. Эх, во вздохе Машеньки была такая вселенская грусть, что моя, стариковская уже, душа не выдержала. Но пирожные в ласточке с меня. Пообещал я. А что делать? Машка все-таки выдавила обещание накормить ее эклерами еще когда мы шли в милицию перед тренировкой. Ах ты попрошайка. Мама девочки присела и кавайно прижала ручки к своим щечкам. Анатолий, спасибо, что от зверя оберегли и дочку, и других граждан. Я должен буду. Вот моя визитка. Звони, если что. Серьезно пообещал Валентин Георгиевич. Вы долго еще тут? В гости бы пригласить друга дочки хотел. Этот вопрос он задал уже Копцеву. И они пошли по коридору, негромко беседуя. А следом за ними ушли Маша с мамой, оставив после себя запах хороших духов и липкий леденец, тайком сунутый Машкой мне в руку в качестве подарка. Да, поюзанный уже петушок на палочке, думаю, изделие кооператоров, но я не из брезгливых. В душевой был подвергнут допросу Витьки и Кости насчет гостей. Да и другие парни интересовались, в основном гостьей, той, что постарше. Я довольный стоял под душем с леденцом во рту и наслаждался вниманием. Тщеславный такой стал, самому стыдно, а ведь еще коммунист. Кстати, газету местную надо купить будет завтра, экземпляров 20, ну, и фотки у девочек-журналисток получить как-то. Телефона у них нет, но есть номер комнаты в общаге, где они живут. Да они и сами обещали навестить меня. Утром я проснулся знаменитым. Наши фото с подполом и история героического спасения то ли людей от кота, то ли этого мурлыки от людей была довольно литературно описана в газетке. Причем на первой странице. Но это явно не из-за меня, а дань уважения крупному милицейскому начальнику. Меня там в газете, правда, назвали комсомольцем, но имя и фамилию не переврали. Весь день ждал, что меня найдут журналисточки, ведь и место тренировок, и место проживания я им сдал. Но нет, а жаль, они мне понравились. Сходить поискать их в общаге? Стоп, а ведь можно потребовать опровержения, как в свое время сделал Остап Бендер. Мол, я не комсомолец, а коммунист. Решено, завтра в обед иду в редакцию. Глава 5. А вот так просто попасть в издательство не получилось. На пути у меня случился вооруженный кроссвордом дедок-вахтер, и плевать он хотел на все мои регалии. Я, дурак, когда заявился сюда, думал, что мне все двери открыты. Пропуск заказывай, проскрипел дедок, не поднимая глаз. А у кого? Решил не спорить я. А я знаю, к кому ты и по какому делу. Также, не глядя в мою сторону, спросил старик. К главному редактору, по личному, улыбнулся как можно приветливее я. Второй понедельник у него по личному. Дед, наконец, поднял на меня глаза. Так, пацан, если думаешь, что надел костюм, и я тебя пущу, то зря. Пацан, слово за слово, и мы с дедом разругались. Собственно, а чего мне у главреда делать? Девочек позавчерашних я и так найду. Напротив редакции есть точка общепита пельменная, куда на моих глазах, выйдя из редакции, устремилась уже парочка парней. Наверняка, таких красоток, как мои знакомые, немного. Надо взять языка и разузнать. Просто так даже синичка не чирикает, поведал мне уже лысеющий молодой представитель еврейского народа с глазами полными вековой мудрости. Ты знаешь, сколько у нас девок. Хотя, погодь, ты, говоришь, они в общаге живут, уточнил второй лопоухий молодец с натуральным румянцем на лице. Кровь с молоком, про таких говорят. Да что там непонятного. Лен у нас штук 5, и все от Арвида выбрось, а Марго нет ни одной, зато есть фотограф Маринка, такая же оторва. Ох, не связывался бы ты ними, парень. Прожуют и не заметит, пугает первый, поняв, что ничего ни им, ни синичкам не обломится. Я сам с зубами, скалюсь я. Маринка сейчас на выезде, в зверосовхоз со Стриковым поехала, а Ленку Кузнецову, ее подругу и соседку по общаге, замредактора драла за что-то у себя в кабинете. Ор такой был, все этажи слышали. Она сейчас на обед пойдет. Ленка, не зам главреда, можешь поймать ее на входе. Но Кузнецова точно не в духе будет. Собираюсь уйти, но замечаю бабульку, которая зашла в точку общепита. На вид той лет 80, не меньше, но выглядит опрятно, от жары прикрыта шляпкой, одежда не новая, но видно, что хорошая. Милая, деньги дома забыла, налейте компотику, устало просит у продавщицы на раздаче она. Может, еще и пельмени подать, язвит толстеющая женщина лет 30. Ой, как хорошо, я бы поела. Не поняла подколки бабушка. Вот, возьмите за бабушку, незаметно сую трешку фей торговли. Порыв души, а чего бабке не дал? Да побоялся обидеть, старики с понятиями, а вот торгашка возьмет 100%. Я ведь в театре служила раньше, да вот памяти никакой не стало, сумочку дома оставила. А вы, наверное, узнали меня, радуется бабуля и пельменем, и компоту. Продавщица лишь фыркнула под моим взглядом, но ответила, очевидно, чтобы не отдавать мне сдачу. Я все роли ваши помню. Спасибо вам. У бабульки глаза на мокром месте, а мне приятно, одно доброе дело за 3 рубля уже сделал. Эй, парень, вон Ленка вышла, беги, а то упустишь, крикнул лысеющий доброжелатель. Торопливо покидаю пельменную, чтобы с трудом заметить повернувшую за угол знакомую. Платье на ней другое, но туфельки те же, и прическа та же. Точно она. Иду быстрым шагом, но все равно не успеваю, девушка уже общается с мужичком лет 30, который на нее смотрит, как ребенок на эскимо. Лен, да не огорчайся, дура она, это все знают, но я свое обещание сдержу. Джинсы сегодня занесу, те, что ты выбрала, утешает он мою знакомую. Привет, не стал я ждать, пока они уйдут вместе. Спасибо за статью, и хотел еще фото у Марины выпросить. Ленка хороша, и конкурент меня не пугает. О, Толя, Ром, спасибо, я дома после 7 буду, приходи. Девушка вежливо дает понять мужичку, что он здесь лишний, а Марго еще на выезде, но фото у нас в редакции. Пойдем, вынесу. Меня мягко берут под руку и ведут назад к злому вахтеру. Причем того, что моя знакомая недовольна чем-то незаметно. Проблемы какие? Решил все же проявить участие я. Да мама Ира отругала, начальница моя. Я тут в статье упомянула мастерскую кооперативную, вон того дяди, которого ты сейчас видел. Причем скользом так, без акцента упомянула, мол, парень в джинсах от нашего хабаровского кооператива «Огонек» смотрелся не хуже, чем иностранный гость. Дословно в статье так было, а придралась, коза, говорит, ты специально про этот кооператив в каждой статье пишешь, мол, сунули тебе, а я всего в третий раз упомянула, и ничего не сунули, еще, вечером, может, недовольно ответила Лена, я вообще на новостях работаю, редко статьи дают вставить, джинса, значит, в заметках твоих, а что, я не осуждаю, серьезно подбодрил я, джинсы, ну, дадут мне джинсы и что, кому хуже, не поняла термина журналистка, джинса, это заказуха, то есть скрытая реклама, пояснил я. Термин такой, московский. Так это не я придумала так делать, удивилась Лена. Это старо как мир, на Западе сплошь и рядом. Вот та статья, что про нас с подполковником, тоже могла быть джинсой, если бы ты сказала что-то вроде в замечательном парке, очень любимом горожанами, это была бы джинса парка. Или вот джинса клетки-клетка из-за магазина «Кот и пес» надежно закрыла путь на волю дикому зверю. Но и это не главное. Парк или зоомагазин должны заплатить тебе за позитивное упоминание, то есть рекламу. Пояснил, как смог, я термин джинса, до которой ушлая местная журналисточка дошла сама. Еще пример, потребовала Ленка, могу показать, видишь, пельменная, показываю рукой, идем. Это, меня там не любит, я когда устроилась, плохо написала про них, мол, сметаны мало, порции урезают, сейчас и не захожу туда. Со вздохом призналась Ленка, вот и повод будет наладить отношения, заходим в заведение, и я сразу веду знакомую к уже отобедавшей халявными пельменями старушке, вот, Лен, это известная актриса, простите, как ваше имя отчество, жаль, нет Марго, раз ее подруга так называет, то никаких Маринок пусть будет Марго, со снимком лучше было бы, сетую я, уже выходя из пельменной, нет, Толь, это же новости почти одной строкой, тут без фото надо, я уже и текст придумала. И Кузнецова зачитала статью, в которой говорилось о добрых и неравнодушных людях, работающих в пельменной Амур. Узнав известную актрису, которая уже давно на пенсии и случайно забыла кошелек, накормили ее бесплатно. Спасибо за это продавщице Зое Дойниковой. Слово в слова записала Ленка рассказ старушки, выкинув рассуждение о современной режиссуре и какой-то Руфине, которая увела у нее мужа. Только я не поняла, а мой гонорар где будет, мне к заведующей идти, гонорар бывает разный, может деньги, может джинсы, а может то, что тебя там не отравит в другой раз, мудро вещаю я, ну, новость прокатит, тем более, наша замглавреда заядлая театралка и эту бабку точно знать должна, она же старая, не бабка, а мама Ира наша, ей уже за 40, бабка тоже старая, впрочем, ладно, жди, я за фото, хорошие фото, спасибо, сколько должен. Разглядываю снимки я, все бесплатно, из чистой симпатии, ты мне понравился, а это трудно, поверь, год у меня никого не было, это предложение, спошлил я, потом, пользуясь отсутствием соседки, моя новая знакомая благодарила у себя в комнате за новую для себя информацию, а я благодарил за фото, как мог, а мог я долго, вечерние тренировки сегодня не предвидится, а еще что-нибудь расскажи, Ленка была неутомима и в постели, и в жажде знаний. Смотри, например, ты можешь следить, чтобы не было негативных статей про кого-нибудь или про что-нибудь, например, про плохую экологию или грязь на улицах, это тоже джинса, или соцопросы, ты можешь их сама проводить и печатать какие надо результаты, но тут лучше бы создать что-то вроде социологического агентства, или аналитического, чтобы это было не твое мнение, а общественное, или экспертное, а эксперты будут писать то, что нам надо. Толя, хочу, задрыгала ногами под простыней подружка, каким еще нам, попытался возмутиться я, но оторва Ленка отвлекала меня старым женским приемом, и уже после я прикинул, что и в самом деле можно создать социологическое агентство, уж на жизнь оно заработает, особенно в период гласности, учитывая, сколько трюков из будущего я знаю, в Москву ехать надо, авторитетно заявила Ленка, когда мы опять выдохлись, точно, там все деньги», — вспомнил фильм «Брат я». Ну, и в жмурках эта фраза звучала. Евробонды куда-то гнали. Что? Легальный бизнес вроде. А ведь скоро начнется этот бандитизм. И сделать ничего нельзя. Или можно? Я не могу пока уехать. До весны еще должна отработать по распределению. Черт, как у нас все через задницу устроено. Вот на Западе, я слышала, никакой отработки нет. Поделилась печалькой Ленка. Лена, там безработица страшная. Ты попробуй устроиться куда без опыта работы там. А у нас везде требуются, требуются. Усовестил я подругу. Слушай, ты иногда такой занудный коммунист, а иногда нормальный, удивилась девушка. Просто ты не понимаешь своего счастья, у тебя есть работа. Ну, да забей. А так, давай после Олимпиады состыкуемся. Может, чего придумаем вместе на Ниве журналистики. Состыкуемся, хихикнула Ленка. Ой, скоро же Ромка придет с джинсами. Мне уйти? Равнодушно спрашиваю я, ибо своей женщиной я девушку уж точно не стал считать после секса. Не, наоборот. Он приставать ко мне может, уже намекал, а тебя забоится. Ты только по пояс не одевайся. По пояс сверху или снизу, мне чем его пугать, спросил я, и мы оба заржали. Потом пришел дядька, которого мое наличие в комнате и вправду опечалило. Потом приехала злая Марго, которую индюк в деревне клюнул, да так сильно, да синяка аж. Потом я повел девушек в ресторан, а на следующий день вместо упадка сил ощутил опять небывалый прилив. Штыба, ты чё жрёшь, что ли? Отозвал меня Копцев в сторонку после тренировки. Работаешь все мощнее и мощнее. Только то, что доктор прописал, открестился от обвинения в употреблении допинга я. Ну, мельдоний же еще не допинг. Глава 6. Отмазавшись от обвинения, увидел, как при слове «доктор» скривилось лицо тренера. И вообще, он сегодня какой-то сам не свой, обычно разговаривает добродушно-покровительственным тоном, а тут заметно нервничает. Спросить? Нет, Константин Николаевич, у вас какие-то проблемы? Благодушно поинтересовался я. После вчерашних забав с Ленкой я был в хорошем настроении. Хотелось любить всех вокруг. Ну, не так, как Ленку, а просто любить. Да, один из членов нашей делегации попал вчера в милицию, признался старший тренер сборной. А ведь он прекрасно знает о том, что меня Власов опекает, но прямо просить о помощи не хочет. Не знаю, что за понятия ему мешают, но сегодня ему и этому члену делегации повезло. А что он натворил, я точно не знаю, но вчерашнюю ночь в КПЗ провел, вроде как в ресторане на него милицию вызвали. Не понимаю, что могло случиться, ведь Мишка и мухи не обидит, поведал тренер. Я вот фото видел твое и местного начальника милицейского, в газете. Хорошо бы, есть вариант лучше, уверяю я. Власов, нет, у меня у самого здесь подвязки есть. На выходе из зала уже стоят Машенька и папа ее. Решили все-таки меня взять в семью, давлю в себе неуместные мысли. Толя, а мы Мурзика домой забрали. Громко радуется, оглушая всех вокруг, девочка. Папа ее смущенно разводит руками. Ох, вьет из него веревки дача. Как глазик у него. Нагнулся я к малышке, поприветствовав за руку ее отца. Выслушав все важные новости от Маши, наконец, смог обратиться с просьбой к товарищу прокурору. «Помогу», – неожиданно пообещал тот. «Ну и ты помоги». Да у товарища Степанкова, не вспомнил, а прочитал фамилию на визитке я, была проблема кота Мурзика, которого 2 дня просила дача, сегодня вернули из ветеринарки, в клетке, разумеется, пока, ведь Машка уже возмутилась пленением Мурлыки, а он уже и промурлыкал ей. «Вот тебе и дикий зверь, уговори отдать кота, мы ведь днем с женой на работе, а она возьмет и выпустит из клетки, да даже, не выпуская, может полезть к нему, жуть. Скажи, что ты тоже хочешь Мурзика забрать, сделаем», пообещал я, и мы нервно обернулись на Машку, которая сейчас терзала Копцева вопросами. «А если его попросить?» Раздался ее звонкий голосок, хорошо слышный в пустом зале. «Толя, тут твоя знакомая спрашивает, кто сильнее, ты или Шановозов? Предлагает вам помериться силами», смеется Копцев, наверняка понимая, что мы не просто так с прокурором шептались. «Вижу», отпустила мужика. «Кому скандал перед зарубежной поездкой нужен? Тем более в Капстрану». Мы смирились с Шановозовым друг друга взглядами. А вот не надо было ему задерживаться в зале, ушел бы вместе со всеми. А так попал в ощи. Нурмагомед, как я, динамовец, а по национальности даргин, это уже он мне сам еще зимой рассказывал. Парень выше меня на несколько сантиметров и тяжелее кило на 10, Поэтому я, скорее всего, ему не соперник. Но я еще та хитрая лиса. Если в боксе, то он, но я зато лучше танцую. Хвастаюсь я, переводя тему с драки на развлечение. Это несложно, я как медведь танцую. Да и кто из нас в боксе лучший? Я бы не стал так уверенно говорить, прогудел Нурмагомед. А как медведь танцует? Как? Ураган Машка бросила недоживанного Копцева и восторженно запрыгала вокруг Шановозова. Сегодня после вечерней тренировки зайду к вам в гости. Уговорим Машулю выпустить вашего питомца, пообещал я. Фамилию скажи задержанного. Деловито достал ручку из кармана пиджака прокурор. Маш, смотри. И я напоследок выдал несколько движений из нижнего брейка, заставив малышку бросить танцующего Нурмагомедова и обратить взор на меня. Шановозов моментально скрылся из зала. Все же он не дурак, хотя говорят, что мы, боксеры, не очень умные, ведь нас по голове постоянно бьют. Да ну, нафиг, это мы с Нурмагомедом бьем по чужим головам, а по своей нам редко прилетает. Ладно, Толя, мне пора, работы много. Я вот даже пообедать теперь не успеваю, жена требует, чтобы я дочу со школы забирал. Прощается Валентин Георгиевич и напоминает, жду вечером в гости, а я вот успеваю, война войной, а обед по расписанию. После обеда, перед вечерней тренировкой, меня вызывает к себе врач команды. Я думал, будет спрашивать про таблетки, которые я принимаю, а оказалось, что это его в милицию вчера загребли. На суровом лице мужика лет 50, совершенно не спортивного, кстати, вида, отметина заклеенная пластырем ссадина, еще и губы разбиты. Интересно, кто его так, и за что? Неудобно интересоваться, а любопытно. Спасибо тебе, Толя. Хотели 15 суток дать ресторанный, нажаловался, мол, хулиганил, бил посуду. А это не я бил вообще, а меня. Михаил Евстигнеевич, вы только намекните, кто вас обидел. Серьезно предлагаю я. Да не надо, что ты, вы сборная, честь и гордость страны. Испугался дядя, замахав руками. Да я и сам дал промашку, кто же знал, что эта женщина замужем. Ну, та, с которой я в ресторан пошел, она знала, должна была сказать, жестко ответил я. Сам виноват, седина в голову, бес в ребро. Еще и деньги с меня требовали, чтобы заявление забрать, а у меня и нет столько. Все еще переживает за вчерашние события доктор. Думаю, они группой действовали, и дамочка подсадная была, уверенно говорю я. Да ну, ведь милицию метрдотель ресторана вызвал, не поверил доверчивый врач. Он тоже в доле. А что за ресторан? Я же говорю, что не надо. И так хорошо, что отпустили. Мне больше ничего не надо. Да мне для себя название, вдруг тоже к ним зайду, а там такие дела творятся, пытаюсь обманом выведать информацию. Вообще по ресторанам не ходи, ни по каким. Через неделю в Сеул улетаем, после Олимпиады будешь ходить, не выдает обидчиков дядя Миша. Да и хрен с ним, прокурор выдаст обидчиков, я уверен. А быстро Степанков решил проблему, и заяву забрали, и про деньги забыли. Лен, сегодня никак не получится, звоню на работу подруге, иду в гости к хорошему человеку, извиняюсь я. Ну, ладно, легко согласилась та перенести встречу. А у нас открывают газету «Курьер» рекламную, и меня туда зовут. Сама смотри, но там больше продажники нужны, чем журналисты. Кто? Не поняла девушка. Продавцы, рекламные места продавать кооператорам разным и прочее. Потом специфику поясню. В деньгах, может, лучше будет, но это работа не для журналиста. Ладно, я на треньку. До завтра. Прощаюсь я. Треньку, хихикнула Ленка и посмаковала новое слово. Продажник. Ленка продажник. После вечерней, отказавшись от ужина, иду в гости. Накупил пирожных разных в гостиничном ресторане и взял из своих запасов небольшой подарок, маленький блокнотик в кожаной обложке, еще из Дании привезенный. А то Степанков на каком-то клочке информацию записывал. Ну и перед самым визитом, заглянув в одно место, еще прикупил подарочек для девочки. Жила семья в обычном, совсем не элитном доме, и то, как я понял, жилье служебное, хотя квартира большая, аж 3 комнаты на троих. Сам Валентин Георгиевич не местный, а из Перми, и тут всего несколько месяцев как живет и работает. Ой, не надо было тратиться. Я же понимаю, ты студент, взмахнула руками на сладкие подарки мама Машеньки. ГМ, меня приняли за нищеброда, обидно. Ну не будешь же ей рассказывать про свои доходы, не та компания. Машенька стояла рядом и пугала своим спокойствием. Отец девочки еще не вернулся с работы, а Мурзик находился в зале, в довольно просторной клетке.